Глава 10. Библия и Коран. Когда я проснулся на следующий день, моей первой мыслью было достать Библию. Лучшим местом, где можно было попросить ее, мне казалась церковь, в которую я заходил сразу по приезде в Карачи, Шотландская церковь Святого Андрея. После завтрака я поспешил туда, надеясь встретить человека, который помог бы мне. Однако меня ждало разочарование, так как церковь была заперта. У меня не хватило смелости искать кого-нибудь. Опечаленный я шел по улице, пока не увидел справа другую церковь, центральную методистскую. Не колеблясь, я вошел в открытые ворота, думая, что смогу достать Библию здесь. Четверо мужчин, беседовавших у входа, смолкли при моем приближении. Думаю, они поняли, что я мусульманин, поскольку вид у них был не очень-то дружелюбный. Я поздоровался и обратился к стоявшему ближе других ко мне человеку. «Пожалуйста, не могли бы вы помочь мне достать Библию?» Один из них ответил. «Почему вы не обратитесь в библейское общество? Там вам помогут». Я впервые слышал о таком обществе, поэтому спросил адрес. Мне сказали, куда идти. Но этот район Карачи не был мне знаком, а я хотел как можно быстрее получить Библию. «Не могли бы вы дать мне Библию на время?» — с надеждой спросил я. «Я верну ее, как только прочитаю». Человек начал сердиться. «Если вы действительно хотите читать Библию, вы можете ее купить. Но нет, вы все одинаковы. Вы все хотите читать, но никто не хочет купить», — сказал он раздраженно. Меня удивил такой поворот дела. «Я могу заплатить», — холодно ответил я. В это время подошли еще двое, прислушиваясь к разговору. «О, преподобный, дайте ему Библию», — насмешливо сказал один из них. Я видел, что он смеется надо мной, но остальные слушали меня серьезно, и я постарался подробно объяснить, почему хочу получить Библию. «Пастор?» Один из них оказался пастором. Внимательно выслушав меня, спросил мое имя. «Пойдем со мной, Масуд. Поговорим у меня в кабинете». Он пригласил меня сесть, и я продолжил рассказ о своих исканиях. Он слушал очень внимательно, и когда я снова попросил дать мне Библию, он, не раздумывая, достал книгу из шкафа. Держа ее в руках, он сказал: «Масуд, береги эту книгу. Это слово жизни». Я с благодарностью взял книгу и предложил ему деньги, но он покачал головой. «Слово жизни дает даром всем, кто искренне ищет его», — сказал он мягко и встал. «Возьми эту книгу и читай ее внимательно. Она наполнит твою душу». Я благодарно прижал Библию к груди. В это время пожилой господин, который также находился в кабинете, пригласил меня на богослужение в следующее воскресенье. Я сказал, что приду, и, попрощавшись с ними, ушел. Вечером в новостях мы услышали, что объявлено прекращение огня. Все сердца наполнились радостью и благодарностью. Однако правила светомаскировки все еще оставались в силе. И прежде чем сесть за чтение моей новой Библии, я тщательно завесил окно одеялом и накрыл лампу полотенцем. Сделав это, я приступил к чтению. Я открыл Библию наугад и начал читать книги Бытия. Первые же слова приковали мое внимание. Здесь была та же созидательная работа Творца, то же сотворение света и так далее. «Все так же, как в Коране», — подумал я, вспомнив слова. «Когда он производит вещь, он просто говорит «будь», и это есть». В тот вечер я занимался гораздо дольше, чем обычно, полностью поглощенный тем, что читал. Когда, наконец, закрыл книгу и лег в постель, глаза мои горели, а мысли кипели. Мне казалось, что передо мной проходит процессия патриархов. Те же пророки, которые упоминались в Библии, были знакомы мне из чтения Корана. Те же Ной, Авраам и Лот. Те же Измаил, Исаак, Иаков и Иосиф. Та же история Моисея и фараона. Тот же Аарон. Тот же Давид, поющий забур, прекрасные псалмы. Тот же Соломон, которому даны мудрость и знания. Тот же Иов, даже тот же Иона. В тот вечер мне показалось, что весь Ветхий Завет напоминает комментарии к Корану. Следующие несколько дней были заполнены жадным изучением Библии. Куреши заметили, что я провожу больше времени в своей комнате, и были немного встревожены, хотя и ничего не говорили. К тому времени мне стали понятны несколько важных моментов. Например, ислам учит, что пророки жили совершенно святой, безгрешной жизнью. Но чем больше я читал Библию, тем больше убеждался, что здесь они предстают в совершенно ином свете, как смертные люди, подверженные всем слабостям человеческой плоти. Мне было странно читать описание похоти Давида, возмущение Иеремии против Бога и непослушание Моисея. Я был шокирован тем, что о таких вещах написано так прямо и открыто, но был и ободрен. Эти люди были такими же слабыми, как и я, и тем не менее Бог использовал их. Я продолжал читать. Размышляя над этим, я испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, мне казалось, что об этом нельзя писать так открыто. С другой, я чувствовал в этой открытости свидетельство истины. Одна моя половина кричала: «Это богохульство!» Раз или два я даже закрывал Библию и откладывал ее. Но тихий голос внутри меня говорил: «Если эти книги были переделаны, почему же израильтяне не убрали из них эти истории? Ведь они так гордятся своими предками. Почему же эти истории все еще здесь?» Это было очень убедительно для меня. С этими мыслями я открыл Коран, чтобы узнать, есть ли там что-нибудь о прощении в связи с жизнью пророков и патриархов. К моему удивлению, я обнаружил, что в Коране сказано об этом. Многие из этих божьих людей совершали грехи и просили Бога простить их за это. Например, Адам. Сура 7, стихи 23-24. Ной. Сура 11, стих 47. Авраам. Сура 28, стих 16. И Давид. Сура 38, стих 23-24. Для меня это было открытием, поскольку мусульмане считают всех их безгрешными. К этому времени курейши стали проявлять обеспокоенность по поводу моих занятий. Однажды вечером миссис Куреши сказала мне: «Масуд, ты должен понимать, что так много заниматься вредно. Тебе надо побольше гулять». Я поблагодарил ее и ответил, что мои занятия успешно продвигаются. Мои слова не удовлетворили ее. «Масуд, тебе надо сравнить жизни Мухаммеда и Иисуса. Ты увидишь, что наш Мухаммед – настоящий образец для подражания и единственное благословение для мира». В воскресенье, вспомнив обещание, данное пожилому джентльмену в Центральной методистской церкви, в полдень я отправился на богослужение. Когда я пришел, служба вот-вот должна была начаться. Я тихонько проскользнул в последний ряд. Служба не произвела на меня большого впечатления, хотя я был поражен той ролью, которая в ней отводилась Иисусу. Все они называли его Господом и Спасителем. Одна половина моего существа восставала против этого, в то время как другая половина находила это весьма полезным и умиротворяющим. Проповедник заметил меня в последнем ряду и после проповеди приветливо обратился ко мне. Его звали мистер Винсент. С ним был мистер Месси, тот джентльмен, который пригласил меня на богослужение. Мистер Винсент пригласил меня в свой кабинет. Мы довольно долго беседовали. У меня было много вопросов, и я наконец решился спросить, могу ли я задать их. Мистер Винсент кивнул. «В Коране, — начал я, — мы находим доктрину о рождении, учении, чудесах и вознесении Иисуса. Но там нет слов «отец» или «сын». Ведь в Коране сказано: «Он не рождал и не был рожден». Мистер Винсент внимательно смотрел на меня, пока я говорил. Потом ответил. «Ты прав, Масуд. В Коране Бог имеет очень важное имя – Алвадоот, тот, кто любит. Но Инжил, Евангелие, говорит, что он не только любит, но он и есть сама любовь. Другими словами, его не просто зовут Алвадоот, но он есть воплощенный Алвадоот. Наша Библия использует слова «отец» и «сын», чтобы отразить восстановление отношений между Богом и человечеством. Ислам учит, что Бог есть Господь, а мы все – Его слуги. Но Евангелие, Инжил, говорит об Иисусе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3 глава, 16 стих. «Это и есть моя проблема», – ставил я. «Как Иисус Христос может быть Сыном Божиим?» Мистер Винсент улыбнулся моему нетерпению. «Мы говорим о духовном родстве, Масуд, и ты должен это ясно понять. Это не имеет ничего общего с плотским рождением. И как раз это мусульмане не могут или не хотят понять. Мы говорим о духовном родстве. Попробую проиллюстрировать это. Когда мы называем Мухаммеда Али Джинаха отцом нашего народа, разве это значит, что весь пакистанский народ порожденным произошел от него? Конечно же нет. И точно так же мы, христиане, верим в то, что Бог говорит о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем. Римлянам 1 глава, 3-4 стихи. Его лицо сияло, когда он произносил эти чудные слова, и я увидел, как много они значат для него. Но согласно Корану, продолжал он, Христос носит имя Слова Бога и Дух Бога. Эти же термины используются и в Библии, где он также назван «сын». Если мы верим, что Бог вечен, то и Дух Его, без сомнения, должен быть вечен, а Христос – Дух Божий. Это явно означает, что Иисус также вечен и заставляет нас верить в божественность Иисуса Христа. Он, без сомнения, вечен. Я просто онемел. Никогда раньше мне не приходилось слышать столь исчерпывающего объяснения. Я много раз слышал, что мусульмане говорят об Иисусе, но я впервые слышал изложение этого вопроса с христианской точки зрения. Я чувствовал, что разбит в пух и прах представленными аргументами. Все мое мусульманское наследие побуждало меня отвергнуть эти рассуждения, но в то же время на сердце у меня становилось тепло. Мне вдруг вспомнились кем-то однажды в шутку процитированные слова поэта. Читая Евангелие, мусульманин отворачивается от ислама. Неужели это может случиться и со мной? Мистер Винсент, казалось, понимал мои мучения. Он не торопил меня. Наконец он спросил, есть ли у меня еще вопросы. Я медленно покачал головой, потому что главный оплот моей исламской крепости был разбит. «Если вы не возражаете, сэр, — сказал я, — я задам остальные вопросы в следующий раз. Сначала я должен как следует изучить то, что мы обсудили сегодня». Он встал из-за стола и подошел ко мне. «Я хорошо понимаю, Масуд, — сказал он. — Буду рад видеть тебя в любое время». Следующие несколько дней я посвятил обсуждению услышанного в церкви с исламскими учеными. Однако сила, заключенная в словах мистера Винсента, оставалась со мной. Я не мог забыть его слов. Я даже специально посетил знаменитого исламского ученого Маулану Фазлура Рахмана, руководителя Центра Всемирной Исламской Федерации в Карачи. Этот человек был очень занят, встретиться с ним было трудно. Однажды вечером после молитвы я отправился к нему, захватив рекомендательные письма. Однако его аргументы не убедили меня. «Веришь ли ты, что Бог есть Создатель?» — резко спросил он. «Да, без сомнения, Бог есть Создатель». «Итак», — продолжал он, — «если ты хочешь быть истинным мусульманином, у тебя не должно быть вопросов о Боге. Но как с Мухаммедом? Веришь ли ты, что Мухаммед — пророк Божий, что он благословение для мира, и что ислам — истинная религия?» Это нагромождение вопросов сразило меня. Он ясно давал понять, что в таких вещах дискуссии быть не может. Должна быть только вера. «Сэр», — спросил я, — «должен ли я верить слепо?» «Но даже в христианстве верующий должен иметь слепую веру», — нашелся он. «Может быть», — сказал я, — «но в христианстве существует множество свидетельств, доказывающих истинность тех или иных положений. Я хотел бы найти такие же свидетельства для мусульманской веры». Он обрушил на меня поток догм. «Я должен верить, верить, верить», — настаивал он. «Верить в 5 основных постулатов ислама, не задавая вопросов». Все эти аргументы были обращены к моему разуму. Мое сердце оставалось безучастным. Если я начинал говорить о библейском взгляде на Троицу, об Иисусе как Сыне Божьем, то он даже не слушал меня. В конце концов, я извинился и встал. К этому времени он и сам был готов вышвырнуть меня за дверь. Он сунул мне несколько статей, некоторые из них он написал сам, и велел внимательно прочесть. Все они были о том, как извращено христианство, и сухими, как пыль на дороге. Я принял решение внимательно изучить жизнь Иисуса и жизнь Мухаммеда и сравнить их. Я вспомнил совет миссис Курреши и решил, что пора осуществить его. На следующий день вечером я наугад открыл Библию и прочел. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Иоанна, 20 глава, 30-31 стихи. Эти слова, казалось, были специально сказаны для меня. Однако снова божественность Иисуса стала мне поперек горла. Я никак не мог ее принять. Чудеса, вера, вечная жизнь. Что это же за человек был Иисус Христос? Я решил изучить его великую жизнь и посмотреть, куда это меня приведет. Я знал, что в Коране упоминаются чудеса Иисуса, хотя не всегда те, что в Библии. Хадис повествует о том, что Мухаммед расколол луну на 2 части, хотя там есть также рассказ об исцелении больного, о насыщении учеников и тому подобное. Отличаются ли чудеса Иисуса от тех, которые приписываются Мухаммеду? Однако Коран определенно утверждает, что Мухаммед не совершал чудес. Неужели мусульмане вынуждены говорить о его чудесах, чтобы Мухаммед мог сравняться с Иисусом? Я вспомнил стих 7 суры 13, где написано: «И говорят те, которые не веровали, если бы ему не спослано было знамение от его Господа. Поистине, ты только увещатель, и у всякого народа есть водитель». И далее в стихе 50 суры 29 сказано о Мухаммеде. Они сказали: «Если бы не спослано были ему знамения от твоего Господа. Скажи, знамение только у Аллаха, и я ведь только ясный вещатель». Другими словами, пророк Мухаммед никогда не претендовал на совершение чудес. Но ясно, что для Иисуса чудеса были так же естественны, как дыхание. Мне стало не по себе, когда я обдумал все это. Только Бог может творить чудеса. Христос творил чудеса. Посмею ли я сделать логическое заключение, что Христос есть Бог? Мое сердце затрепетало в молитве. «О великий Творец, укажи мне истинный путь, путь тех, кого будто благоволил, а не тех, кто заслужил твой гнев, не тех, кто заблудился». Я молился от всего сердца, со слезами на глазах. В этот момент я почувствовал, что в комнате кто-то есть, и хочет мне что-то сказать. Я быстро оглянулся, но никого не увидел. Однако что-то или кто-то продолжал звать меня. Я взглянул на открытую Библию, которая лежала на столе. Она была открыта не на той странице, где я только что читал. Не веря своим глазам, я прочел. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит». Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. Бог говорил мне. Именно Он показал мне эти слова. Я затрепетал, поняв, что Он принял мою молитву и дал мне ответ. Всю следующую неделю я продолжал изучать чудеса, описанные в Библии. Я обнаружил значительную разницу между чудесами иудейских пророков и чудесами Иисуса. Мне показалось, что пророки часто использовали свою силу ради собственной выгоды, в то время как Иисус – никогда. Например, Илия говорит сарепской вдове: «Сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». 3 Царств, 17 глава, 13 стих. Очевидно также, что пророки иногда использовали силу Божию, чтобы принять решительные меры против своих противников. 4 Царств, 1 глава, с 9 по 14 стихи. Но Иисус, имеющий силу от Бога, никогда не призывал ангелов, чтобы спасти свою жизнь и разбить врагов. Пророки говорили: «Так говорит Господь». Иисус же всегда говорил: «Истинно, истинно говорю вам». Мухаммед сказал о себе: «Я ведь человек, подобный вам. Не спослан мне откровение о том, что Бог ваш, Бог единый. И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое, и в поклонении Господу своему не присоединяет к нему никого». Сура 18, стих 110. Иисус же говорит о себе так: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11 глава, 28 стих. «Я и Отец одно». Иоанна 10 глава, 30 стих. «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14 глава, 6 стих. Мусульмане знают, что Мухаммед, называемый благоволением для Вселенной, сказал о себе: «Я не владею для самого себя ни вредом, ни пользой, кроме того, что пожелает Аллах». Мусульмане знают, что Мухаммед, называемый благоволением для Вселенной, сказал о себе: «Я не владею для самого себя ни вредом, ни пользой, кроме того, что пожелает Аллах». Сура 10, стих 49. Иисус же сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфей 28 глава, 18 стих. Все это совершенно ошеломило меня. Передо мной был Мухаммед, который, как меня учили, принес благословение миру. Но какой силой он даровал нам это благословение? Он был всего лишь смертный, как все мы, думал я. И любой мусульманин может видеть его могилу. Он не может спасти нас. С другой стороны, Иисус, которому ислам приписывает весьма ограниченные способности, мог сказать о себе: «Я есть воскресение и жизнь». Иоанна 11 глава, 25 стих. Великий пророк ислама спит вечным сном в могиле, в Медине. Гроб же Иисуса, в котором он провел 3 дня, пуст, и многие видели, как он был взят на небеса. Пророк Мухаммед символизирует безопасность и мир для миллионов людей. Однако он сам нуждается в наших молитвах и прошениях за него. 5 раз в день все правоверные мусульмане мира молят Аллаха даровать мир их пророку. Было ясно, что я подошел к решающей точке. Маулви, к которым я обращался со своими проблемами, не могли дать мне ответа. Они только сердились, хотя я не хотел ничего разрушать. Я просто хотел знать. И теперь я уверен, что в мире есть множество мусульман, которые, как я тогда, хотят знать истину.